и принялся выкладывать его содержимое на стол. К вящему интересу, незамеченного хозяином, но очень внимательного наблюдателя. Тот, притаившись под окном, даже не шелохнулся. Круглыми от изумления глазами он следил, как Джо извлекает одежду, обувь, кучу разных безделушек и побрякушек, затем кое-какие недешевые украшения тонкой работы, потом каравай хлеба, бутылку портера, еще одну бутылку темного стекла без этикетки, четверо часов, все с золотыми цепочками, латунный фонарь-молнию, прямоугольный стеклянный сосуд со сдвижной крышкой, большую черную книгу, чернильницу, перо и, в довершение всего, искусственную ногу превосходного красного дерева. Да уж, поместительный оказался Сак, ничего не скажешь. Джо умело и привычно сдвинул со стеклянного сосуда крышку, после чего развязал веревочную котомку и мягко положил ее на стол. Миг, и из влажных веревочных глубин под свет лампы проворно выбралась невиданная лягушка, большая, пестрая, с умными глазами. Джо бережно взял лягушку на руки и посадил в стеклянный сосуд. Пестрая питомица его задумчиво помигала и лениво принялась закусывать сушеными насекомыми, которых скармливал ей заботливый хозяин. Мистер Забиду как раз отпускал лягушке очередного сушеного жука, когда что-то заставило его насторожиться. Не то посторонний шорох, не то какое-то неуловимое движение за спиной. Не обернувшись, Джо вышел из комнаты, провожаемый пристальным взглядом темных глаз за окном. Но поскольку, выходя, хозяин захлопнул за собой дверь, соглядатый не заметил, что Джо вышел не только из комнаты, но и на улицу. А поскольку двигался Джо почти что беззвучно, ему удалось подкрасться к мальчишке под окном, прыгнуть на него из мрака и схватить за шкирку, прежде чем юный джентльмен успел пикнуть. Шкирка была грязная, а шея у мальчишки тоще. «Ты зачем за мной следишь?» — спросил Джо, тоном, не допускавшим уклонения от ответа, и как следует встряхнул свою добычу, приподняв над землей и едва не придушив. Мальчишка в ответ только хрипел и сучил ногами в воздухе, не иначе утратил дар речи с перепугу. Он разевал рот, будто рыба, выброшенная на сушу. Джо встряхнул его еще раз, хотя и не так сильно, и повторил свой вопрос. Но мальчишка по-прежнему лишь сипел и таращился. Тогда Джо выпустил его, и тот мешком свалился на снег, являя собой самое жалкое зрелище. Встать он уже не мог. Джо задумчиво хмыкнул и всмотрелся в мальчика. Бледный, хилый городской заморыш, да еще и зубами от холода и страха, лязгает так, что язык себе лишь чудом не откусил. А вот глаза у мальчишки необыкновенные, большие, зеленые с прожелтью, да к тому же обведены темными кругами. Джо вздохнул и рывком поставил мальчишку на ноги. Кожа у того была холодная и белая, как снег. «Ну, и как тебя зовут?» — спросил Джо. «Хоркинс», — дрожащим голосом отозвался мальчик. «Ладлоу Хоркинс».